Глава третья. Люди есть люди. Это Петр знал слишком хорошо. Ими движет жадность, зависть, похоть, слепой гнев, разогретый водкой. Никто не подбрасывает жертве ядовитых змей, не убивает ядовитыми дротиками, пока под рукой есть кухонный нож. Или топор. В общем, камень. Старик собирался отдать его убийце перед смертью, но что это значило? И почему он его в итоге не отдал? Что за послание, почему старик его не отдал? А если оно было так важно убийце, почему он его не забрал? Или это послание не ему? Для всего этого должно найтись объяснение. Обычно эти послания в духе Дона Корлеоне – выходки молодняка, играющего в мафиози. Нет, совсем не похоже. Зигунов перебрал листы с протоколами допросов, который раз прикидывая, с чего лучше начать, и как лучше подать разрозненную информацию, которую собрали его опера за последние три бешеных дня. Полковник Георгий Иванович Дидиченко, именуемый подчиненными Святым Георгием, хмуро просматривал материалы дела, поглядывая на собравшихся подчиненных с выражением, не сулящим ничего хорошего. Высокий и плотный старик выглядел лет на 15 моложе своего настоящего возраста. В волосах, зачесанных ровно назад, по моде середины прошлого века, еще оставались черные пряди, а взгляд выцветших голубых глаз, пристальный и спокойный, показывал ясный ум. Опыт оперативной службы у начальника управления хватило бы на всех присутствующих вместе взятых. Комсомолец Дидиченко отправился добровольцем из Донецкого хуторка прямо в Афганистан, где служил в разведке и вернулся с двумя ранениями, и тут же, прихрамывая и позвякивая медалями, отправился в школу милиции. Рассудительный, неторопливый, высокий юноша с приятной улыбкой, который становился лучшим другом свидетеля за 5 минут разговора, на уличной работе превращался в стремительного хищника, выслеживающего добычу. Он был бесценным оперативником, настоящей легендой, пережившей смену вождей и знамен. Заслуженно получил полковничьи погоны, и никто в управлении даже шепотом не осмеливался заговорить при нем на тему пенсии. Старый лев, даже седой и усталый, был грозен, и все терпеливо и молча ждали, пока его сухие негнущиеся пальцы с трудом перелистывают страницы дела. «Заноза в заднице», — проворчал он, не обращаясь ни к кому конкретно. Полковник сдвинул очки на нос, стараясь навести резкость, но мелкий шрифт было уже не разобрать. «Ладно, Петр Сергеевич», — продолжил полковник после долгой паузы, наполненной шуршанием бумаги и покашливанием. Давайте начнем потихоньку с результатов оперативно-розыскных мероприятий. Что у ваши орлы интересного накопали? Дидиченко обвел взглядом длинный узкий зал. Коричневые деревянные панели, тяжелые гардины, мокрая чернота за окнами. Орлы выглядели помятыми и недовольными. Республиканский, которому досталась самая неблагодарная работа по просеиванию через мелкое сито базы должников Деньгамига, потер кулаком глаза, красные от недосыпа, и что-то тихо пробормотал себе под нос. Сидящий рядом оперативник хмыкнул и покачал головой. Зигунов скосил на них глаза, хлопнул протоколом об стол намного громче, чем стоило, и в наступившей тишине начал. «Георгий Иванович, я бы хотел сначала по поводу домработницы Красовского». «Ну и что там? Почему ее не было в городе?» – оживился полковник. «Похоже, там все чисто». Пожилая интеллигентная женщина на последнюю неделю попросила у Красовского отпуск, чтобы съездить в область к сестре, что, собственно, и сделала. О происшествии ничего не знала, про старика не особо переживала, а из-за мальчика сильно расстроилась. И она у них последние 10 лет убирается. Говорит, был уже как родной. Про Красовского такого не говорила. Они вообще, видимо, не общались, женщина даже не знала толком, чем он занимался. Знала, что что-то связанное с банком и все. Ничего странного в последнее время не замечала. Так, Зигунов перелистывал протокол, страница за страницей, спеша наконец добраться до важного места. Вот, а теперь самое интересное. Судя по показаниям домработницы, в результате вооруженного ограбления с двумя трупами из квартиры, набитой антиквариатом и тайниками с деньгами, не пропало ничего. Все голоса и шорохи в зале разом смолкли. Дидиченко нахмурился еще больше и задумчиво постучал карандашом по лакированному столу. «Уверен?» — спросил он после паузы. «Смотри, майор, там столько всего было, все эти мелочи, статуэтки. Как она может сказать с такой уверенностью?» «Ну, Красовский хотел, чтобы все всегда стояло в точности на своих местах, был просто помешан на этом, так что она сфотографировала все предметы и вела опись. Мы сверили. Кое-что разбито, но ничего не пропало. А деньги? Дидиченко недоверчиво перебирал фотографии полок и стеллажей. Или их она тоже фотографировала? Деньги мы нашли в сейфе, но об этом отдельно. Что касается прочих наличных денег, то по показаниям той же домработницы, Красовский никогда не носил в бумажнике больше 10 тысяч. Зигунов ярко вспомнил синие тренировочные штаны на жертве, задравшиеся до колена, и стоптанные тапки на босу ногу. Это вполне совпадает с тем образом жизни, который он вел. Кроме этого, хозяин квартиры оставлял ей деньги на продукты и мелкие расходы, всегда в одном месте, под янтарной черепашкой в прихожей, и никогда больше 10 тысяч за раз не оставлял. Вот эта черепашка. Он протянул начальнику управления фотографию, на которой были запечатлены оранжевые и желтые осколки, разбросанные по полу злополучной квартиры. Она разбилась во время борьбы или позже, когда убийца обыскивал квартиру. Деньги исчезли. «Ну вот видите, уже 20 тысяч», — скептически заметил полковник. «Людей за меньшие суммы убивают». Примерно оценочная стоимость янтарной черепашки, которую преступник расколотил в поисках денег. Петр быстро перевернул несколько листов и провел пальцем вдоль страницы. Вот. 485 тысяч рублей. Послышались удивленные вздохи, один из оперов в конце зала тихо присвистнул. «Хорошо», — Дидиченко снял очки и медленно протер их платком. Судя по фотографиям и описанию места преступления, квартира была просто набита антиквариатом. Там ведь, судя по всему, уже работали оценщики. «А вот тут самое интересное», — Зигунов выудил из папки несколько листов, заполненных мелким шрифтом, списками и цифрами, и разложил их перед собой, как карты Таро. Потребовалось несколько оценщиков и 2 дня работы, чтобы составить списки. На самом деле в квартире было сразу несколько вещей, взяв любую из которых, преступник мог мгновенно стать долларовым миллионером. Например, вот, набросок к картине «Водяная мельница» висел над пианино прямо у входа. Художник Серов, оригинал. Если экспертиза все подтвердит, стоимость от 1 миллиона 700 тысяч евро и больше. Статуэтка «Похищение Собинянок», бронза, 200 тысяч евро. Всего 10 позиций, больше миллиона. И всякой мелочи еще. Набор фарфоровых статуэток маленькие балерины по 15 тысяч евро за штуку. Тут еще 3 листа. Общая оценочная стоимость колеблется от 50 до 100 миллионов. И это без самых дорогих экспонатов, их нормально смогут оценить только в Академии художеств. Он замолчал, оглядывая присутствующих. Полковник с каменным лицом разглядывал мокрый снег за окном. Республиканский что-то напряженно подсчитывал в уме. 3 оперов из его команды изумленно перешептывались в конце стола. Только Чигаркин с безмятежной улыбкой разглядывал фотографии изящных вещиц и картин. Если бы не его связи с лучшими антикварами города, оценку имущества никогда бы не удалось сделать так оперативно и качественно, и тогда перед начальником управления ему, как руководителю опергруппы, пришлось бы несладко. Хорошие специалисты, оценщики, перекупщики, фанаты и игроки антикварного рынка часто становились для оперативников ценными информаторами, реже свидетелями, а случалось, что и обвиняемыми. Чигаркин за годы работы в органах успел не только познакомиться, но и даже завести что-то вроде дружбы со многими важными людьми в этом своеобразном бизнесе. Но лишь немногие в отделении знали, что эти важные оперативные связи всего лишь прикрытие для одной из важнейших страстей в жизни старого опера – музыкальных пластинок. Истинной целью информационной паутины, раскинутой Чигаркиным, была добыча драгоценных виниловых кругляшей с великолепной музыкой. Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, редкие коллекционные издания хранились на полках в ее квартире, но настал день, и все связи пришлось направить на благо оперативной работы. Теперь, что касается счетов. Зигунов достал новый файл с документами и раскрыл перед собой. Помимо 200 тысяч долларов, найденных в сейфе, на счетах убитого было обнаружено суммарно... Этим уже занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями, недовольно оборвал его Дидиченко. «Майор, ваше дело убийство. Давайте держаться ближе к этой линии. Напоминаю, убийство. Антиквариат – превосходная зацепка, каждый предмет уникален, и если убийца вынес из квартиры хотя бы запонку, по этой запонке мы сможем проследить его». Полковник привстал в своем кресле, разрубая ладонью воздух, несмотря на возраст, ростом он был выше любого из присутствующих. «Первым делом нужно проследить, не всплыло ли что-нибудь необычное у местных антикваров. Вы работаете в этом направлении?» Связями с антикварами занимался капитан Чигаркин. Зигунов перекинулся взглядом со своим подчиненным, тот едва заметно кивнул в ответ седым ежиком. «Пожалуйста», — полковник все еще слегка раздраженно сделал рукой приглашающий жест. «Давайте послушаем». Чигаркин вежливо привстал, поприветствовал собравшихся и раскрыл перед собой пухлую папку. На начальном периоде оперативной работы были опрошены владельцы всех крупных и мелких контор в городе и области, скупок и прочего, а также все сколько-нибудь заметные частные коллекционеры. Некоторые из них так или иначе помогали с оценкой. Также разосланы ориентировки в соседние областные центры и в столицу. Если появится хоть что-то необычное, новые продавцы или подозрительные вещи, нам сразу дадут знать. «И как?» — Дидиченко с сомнением посмотрел на безмятежного опера. «Пока ничего», — развел руками Чигаркин. «Довольно, спасибо», — болезненно поморщился полковник. «Больше фактов, меньше домыслов, товарищ капитан. Ладно, хватит антиквариата. Что у нас по линии, связанной с профессиональной деятельностью, так сказать?» Республиканские другие опера, занимавшиеся этим вопросом, заерзали на своих местах. Он взглянул на Петра и, получив молчаливое согласие, прокашлялся. «Так, вот, у нас ведется работа по опросу клиентов фирмы «Деньгамик». На данный момент опрошено более 1000 человек, осталось еще 137 человек, под подозрением 15. Ведутся дополнительные мероприятия». «Усильте», — нахмурился полковник. «Есть усилить. Раскопошили все. Возможные связи с Красовским, армейскую службу, все приводы и жалобы. Короче», — республиканский заторопился еще больше, заметив, как стремительно мрачнеет Зигунов. «Есть среди них один. Егор Мазнев, бывший сержант ВДВ, контрактник. Возможно...» «Не надо, возможно», — прервал его Дидиченко. «Будут факты, доложите. Что говорят криминалисты?» «Первое. Трассологическая экспертиза входного замка установила, что следы взлома либо отпирания отмычками или другими посторонними предметами отсутствуют. То есть Красовский сам открыл убийце дверь. Второе. В ходе осмотра места преступления с вещей и предметов в квартире изъяты отпечатки пальцев. Тогда же были дактилоскопированы трупы Красовского и его внука. Позже получены отпечатки пальцев домработницы. Как и ожидалось, все обнаруженные следы оставлены данными лицами. Скорее всего, убийца перед нападением надел перчатки. В пользу этого говорит тот факт, что на бумажном свертке, который держал в руках Красовский, не обнаружено ничьих отпечатков, кроме его собственных. Далее по следам крови. На месте преступления изъяты смывы с мебели, обоев и предметов обстановки. ДНК-анализ подтвердил, что кровь принадлежит убитым. Под ногтями у жертв чисто. Видимо, они не успели или не смогли оказать активное сопротивление преступнику. Также никаких результатов по иным биологическим объектам, ни окурков, ни волос. Даже четких следов обуви не удалось обнаружить. Либо преступник был в бахилах, либо затер следы после расправы. Таким образом, все говорит о том, что убийца тщательно готовился к преступлению. Он не оставил ни одной улики, которая помогла бы его идентифицировать. Начальник управления смотрелся мрачнее тучи. «Не может быть совсем пусто. Если вы сами говорите, что у убийцы могли быть необычные мотивы, значит, он наверняка хотел как-то выделиться. Такие всегда не могут удержаться и сами оставляют подсказку. Они считают себя чуть ли не богами, хотят поиграть». Старик обвел взглядом подчиненных, которые были в два, а то и в три раза моложе его. «И это тоже не исключение». «Вы имеете в виду камень?» Зигунов быстро пролистал документы. «Экспертиза проверила его как могла. Это обычный кусок гравия. Содержит кварц, полевой шпат, вкрапление мрамора». «Да, да, но что он означает? Он оказался там не просто так. Почему? Капитан, как вы думаете?» «Мне кажется...» Республиканский несколько секунд разглядывал лакированный стол. «Это что-то вроде предсмертного послания. Его передали Красовскому. Вроде как намек Красовскому на его каменное сердце или что-то вроде. Возможно, убийца считает себя кем-то типа народного мстителя». «Народного мстителя, который юродивых детей убивает?» Дидиченко покачал головой. «Хотя мысль интересная. Мало ли, какие идеи могут соседствовать в голове у этого ублюдка. А ты, Игорь, чего скажешь? Есть интересная догадка?» Чигаркин едва заметно улыбнулся. Старый начальник управления был из немногих, кто всегда держался на его стороне. Только благодаря Дидиченко его не удалось выставить на пенсию компании недоброжелателей. Полковник чувствовал в толстом добродушном оперативнике профессиональную жилку и интуитивно не хотел вышвыривать его из органов, пока возможно. «Возможно. Я просто вспомнил, как Красовский кулак сжал с этим свертком, словно даже после смерти отдавать не хотел. Вот я и думаю, а вдруг убийца, наоборот, пришел за этим камнем? Вдруг это что-то ценное для Красовского, какой-то личный артефакт?» «Минеральные граниты до 70%», — закончил читать Зигунов и закрыл папку. «В лаборатории считают, что, судя по составу, камень с местной стройки, возможно, с ближайшей к дому». «Но над этой версией тоже стоит подумать», — заметил полковник. «А вы, Петр Сергеевич, сами как считаете?» «Мое мнение, Красовский пытался обжулить неопытного покупателя и положил вместо золота или алмаза камень. Но торг не удался. Хитреца перехитрили и наказали». Дидиченко молча кивал головой, глядя на мокрый снег, пролетавший в темноте за окном, словно он сам тоже обдумывал эту версию. «Возможно. Шерстите всех любителей антиквариата. Работайте». «Психи, сатанисты, сектанты тоже отрабатываем», — добавил Зигунов и кивнул Чигаркину. Оперативник улыбнулся, провел рукой по седому ежику на голове и аккуратно открыл толстую папку, лежавшую на коленях. Есть такое. Так. В центральном районе, на счастье, у нас всего 4 активных психа с насильственными эпизодами в прошлом. Все 4 отработаны и находятся под наблюдением. Это Шокин, естественно, куда же без него. Вельмин, Кац, это который педофил-неудачник и... Секундочку, Чигаркин перевернул несколько листов. Нурмангалиев. Дидиченко даже привстал со своего места и подался через стол, разглядывая черно-белую фотографию в анкете. «Гадик, это не тот Нурмангалиев, который дворник, который сожителем с топором зарубил. Неужели уже вышел? Что там по нему?» «К сожалению, ничего. Полгода назад вышел из стационара, прошел принудительное лечение и сейчас находится под интенсивным наблюдением. У него алиби, он во время убийства в диспансере сидел. А по сектантам и сатанистам», — Чигаркин развел руками, — «в нашем городе это большая экзотика, и в основном подростки. В прошлом году был случай вандализма на кладбище. И еще 2 года назад. Но это все не то. У нас убийство среди бела дня, в центре, в жилом доме, никаких признаков обряда или жертвоприношений нет. Только этот камень, но это явно не тянет на ритуальное убийство». Вдруг у республиканского зазвонил мобильный. Трель повторилась уже громче и настойчивее. «Разрешить?» — спросил капитану Дидиченко. Тот, не отрываясь от просмотра папки, кивнул. «Слушаю. Привет. Да. Когда?» «Понял. Попробуем». И уже убрав телефон. «У нас тут, похоже, одна зацепка нарисовалась». Полковник хмуро указал всем на дверь. «Работайте».